всякий раз что-то сладко ныло у него около сердца, и хотелось часто дышать от странного, беспричинного волнения. Вдруг точно ветер пугливо пронеслось по рядам одно торопливое и короткое слово «Едет, едет». Всем как-то сразу стало ясно, что наступила настоящая серьезная минута. Солдаты, с утра задерганные и взвинченные общей нервностью, сами без приказания суетливо выравнивались, одергивались и беспокойно кашляли. «Смирно! Желонеры по местам!» — скомандовал Шульгович.